Давай две ложки еще. Не хочу. Ну, съешь несколько ложек хотя бы. Не хочу. А кто это у нас тут прячется, а? Слоник. Слоник, а это кто? Мишу. Мишу, да, давай за слоника ложечку. Не хочу. Ну, солнышко, ну, а за папу ложечку съешь? Да. Ой, молодец, давай за папу. Так называемый. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И дала мне крылья, чтобы я взлетел. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И всегда закрою дверь, как наступит метель. Родители всегда поднимут, как ты упадешь. Ближе людей себе ты не сможешь и не найдешь. С первой секунды полюбят они и не забудут. Всегда добра желают и не теряют рассудок. Помню, был маленьким хулиганом еще давно. И вызывали предков за разбитое окно. Но только сейчас я понимаю вашу злость. Хотели видеть человека, а не псом, что ищет кость. Знаю, что постоянно ждали меня у порога. И никогда, послушай, мам, не забуду дорогу. Именно ты, кем я тайком горжусь в трудный момент. Прости, что временами я был и груб и слеп. Когда в очередной раз я упрекал себя бывалом. Когда меня прожигали глазами, как кинжалом. Вставали вы передо мной, как стены замка. С вами я никогда не видел чувства страха. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И дала мне крылья, чтобы я взлетел. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И всегда закрою дверь, как наступит метель. Просыпаюсь первой мыслью всегда по утрам. Сжигает она меня изнутри, как огонь дотла. Как же прожить мне дальше без близких людей? Не нужны мне пустые фото с альбомных галерей. Что же я буду делать, когда вас не станет? Чем же заполнить пустоту и разбитую память? Теперь я понял, как ошибался и делал плохого. Теперь один и все чаще чувствую холод. Больше не будет свитера из ниток любви. Хочу услышать снова, сынок, прошу, назови. Я как добьюсь чего-то, сразу расскажу, как дела. Самое лучшее — это мамина похвала. Спасибо за каждый миг, за каждое слово. Спасибо, что я на своем пути так не был сломлен. Спасибо, мама, четыре буквы, столько смысла. Спасибо, что не предала, как только родился. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И дала мне крылья, чтобы я взлетел. Да спасибо за все, мама знает, что я вырос. И всегда закрою дверь, как наступит метель.